Говорит радио «Свобода». Тысячи флагов. В Лондоне туристов, конечно, тьма тьмущая. И каждый, естественно, хочет привезти из Лондона какой-нибудь сугубо английский сувенир. Магазины сувениров процветают. И наиболее бойко торгуют они, пожалуй, вещами, на которых так или иначе изображен британский флаг. Альбомы и чашки, подносы и сумки, открытки и тарелки, спички и зонтики, где только не увидишь этот флаг. Путеводитель по Лондону, конечно же, во всю обложку британский флаг. Автобус, возящий по городу туристов, а огромный двухэтажный знаменитый лондонский автобус, в отличие от обычных красных, во все плоскости своей стены разрисован под сплошной британский флаг. Горы сумок лежат в магазинах, бумажных и матерчатых, клеенчатых, разрисованы под флаг. Хотите тенниску с британским флагом во всю грудь? Пожалуйста. Хотите кухонный фартук? Сколько угодно. И у меня, кстати, дома на кухне висит такой. И соседку я вижу иногда в окно в таком фартуке, когда она выходит развешивать на веревке белье. Я смотрю на нее и пытаюсь вообразить советскую домохозяйку в фартуке в красном с серпом и молотом. Свят-свят. Такой разве лишь во сне может привидеться? О, нет. Не беспокойтесь, британцы уважают свой флаг. И достаточно сражались и умирали под ним, если на то пошло. Если понадобится, снова будут сражаться. Но кроме этого, у них есть здоровое чувство юмора. И такт. И удивительное умение не делать исторических проблем там, где в них нет нужды. Так, например, в области флагов. В Англии тысяча разных флагов. Одно время я снимал квартиру в центре Лондона. На самом верхнем этаже здания, под крышей, причем одна из стен представляла собой сплошное окно. Оно раздвигалось и позволяло выходить на крышу, точнее на такую плоскую заасфальтированную и огороженную площадку, часть крыши. Оттуда открывался вид на крыши Лондона, совершенно неописуемый. Так вот, напротив моей крыши, через один дом, имелась такая же площадка на крыше дома, занимаемая строительным обществом Berlin Building Society. Фасад его выходил на уютную и красивую Barclay Square. Каждый день утром, точно без 1:09, на площадке крыши здания Berlin Building Society появлялся человек в форменном картузе со свертком под мышкой. В центре площадки имелась высокая мачта флагшток. Человек разворачивал сверток, это был флаг, прикреплял флаг к тросу и поднимал. Ветер его развивал, утреннее солнце эффективно освещало. Момент, когда флаг подползал верхушки флагштока, совпадал с началом боя курантов на улице Пикадилли, неподалеку. Флаг развивался весь день, а вечером, точно без 1:06, тот же человек выходил на крышу и под звон курантов с Пикадилли спускал флаг. Можно было проверять время по нему. Точно в 8:59 утра, 5:59 вечера. Подъем и спуск флага. Как на корабле. Правда, это только в рабочие дни. По субботам и воскресеньям флаг не поднимался. Самое любопытное, что это был за флаг. Он представлял собой большое полотнище, расчерченное на белые и темно-синие квадраты. Этакая белая-синяя шахматная доска. И на ней белая абстрактная шестеренка. Это частный флаг данного конкретного учреждения, флаг Berlin Building Society. Приезжие обычно сразу замечают обилие разноцветных флагов в Лондоне. В Англии каждый, буквально каждый, может соорудить и вывесить какой угодно флаг. Свои флаги имеют крупные фирмы и маленькие магазины, отели и учреждения, какой-нибудь определенный дом или какое-нибудь общество коллекционеров. Кому только не лень. И потому, идя по шумной улице, вы видите не только витрины, рекламы, огни, но и флаги. Флаги, свисающие над входами, полощащиеся на уровне верхних этажей или гордо развивающие на флагштоках крыш. Как то сине-белая шахматная шестеренка знамя Berlin Building Society. Вот идете вы в знаменитый, самый крупный лондонский книжный магазин Foyles. Издалека уже видите на фасаде штангу и огромное желтое полотнище с буквами Foyles. Каждый любитель книги знает этот флаг. Над крышей известного магазина Evans на Оксфорд-стрит развиваются красные флаги с двумя белыми полосами на каждом. Какой-то крохотный, но, видимо, не низкого мнения о себе обувной магазинчик, флаг над входом. Густо-фиолетовое поле. По нему ярко-лимонные буквы. Равель. Отель Бристоль. Конечно же, над входом флаг. Шикарный, зеленый. Цвета дорогого бильярдного сукна. С вышитой по нему золотой хризантемой и вензелем В. Кремовый флаг с белым прямоугольником и буквами «Discounts», значит, что здесь вы найдете фото и радиотовары. Однажды, идя по улице Мерилебон, я увидел издали красное знамя с желтым серпом и молотом. Странно, подумал я, потому что на Мерилебон нет никакой советских учреждений. Откуда тут взялся советский флаг? Подошел ближе. Нет, это было совсем другое. Фирма, выпускающая зажигалки «Калибри», на первом этаже магазина «Калибри». Это у них, значит, над входом такой красный камачевый флаг, по нему желтые буквы «Калибри». И первые буквы – большое латинское «С». Ее я и принял за серп издали. Но настоящий красный флаг с серпом и молотом можно тоже увидеть в Лондоне. В Гайд-парке, где митингуют разные ораторы, там среди десятков прочих виден флаг с серпом и молотом. Под ним постоянно говорят всегда одни и те же, двое или трое коммунистов. Думаю, это у них партийная нагрузка от британской компании. Красные флаги, серпы и молоты видны, конечно, над головами коммунистических демонстрантов, когда они идут по улице. Но я должен заметить, что в Лондоне это бывает редко. На 1 мая главным образом. Итак, это о флагах разных, но все же самый частый. На каждом шагу, иногда в самых неожиданных местах, или, как я уже говорил, на самых неожиданных предметах, конечно, флаг британский. Не по обязательности, не всяких дат или событий, нет, просто так. Просто чувствуется, что британцы свой флаг любят. Окидываешь взглядом всю пестроту улиц и видишь превалирующий национальный британский флаг. На том же магазине Evans, на Оксфорд-стрит собственные флаги красный и белыми полосами, они полощутся по углам здания, а по всему фасаду, по всю ее длину, шеренгой, флаги британские. Из-за этих флагов мне поначалу все казалось, что праздник какой-то, что ли. Улицы Лондона имеют постоянно праздничный вид. Да, и у меня долго не укладывалось в голове, что каждый, любой человек в Англии может изобрести себе любой флаг. Выставить, если пришла такая блажь, над дверью, в окне, на флагштоке над трубой своего дома, и никого это не удивит. Никто не побежит немедленно сообщить, куда следует, никто не явится и не спросит: «Это что такое?» Максимальное, что произойдет, это может, соседи заметят, усмехнутся. Пусть будут флаги, пусть будут разные. Британцы полагают, и, по-видимому, совершенно справедливо, что от этого государство не пострадает, не рухнет, не пошатнется. И вы знаете, так смотришь и видишь, что они правы. Действительно, ничего плохого не происходит. А все же после жизни в Советском Союзе от таких вещей голова кругом идет. Вспоминается мне в этой связи случай, описанный в украинском самиздате не так давно. В каком-то украинском селе колхозника арестовали и целое политическое дело ему пришили за то, что он выкрасил ворота желтой краской, а столбы синий, или наоборот, не помню. Умышленно ли, случайно ли у него так получилось, но власти усмотрели, конечно. Ну а как же? Страшный намек на крамольное сочетание цветов украинского желто-блакитного флага. Намек. Политическое преступление. Знаете, если просто так, без комментариев, кто-нибудь рассказал бы этот случай простому англичанину, он бы смеялся, он решил бы, что ему байки рассказывают. 27 февраля 1976 год.